Глава 34. Моя добрая мама решила по случаю моего приезда организовать званый ужин. Состав расширенный. Наши родственники – народ многочисленный, поэтому присутствовать будут близкие друзья, семьи, родственники Бори и еще хрен знает кто. «Давай в больницу поедем», – предлагаю папе. Мы с ним заперлись в его кабинете. Он пошел поработать, и я засеменила следом. Вроде ничего особенного, но разговоры с мамой, сестрой и тетушками даются мне тяжело. «Как же так, Аленушка? Старородящая будешь!» «Ой-ой, страшно-страшно. В моем случае стать просто родящей уже хорошо. Любых других людей за такие темы я бы послала. Но мама святое, не совсем же я сука». Папа посмеивается. «Испугалась? А мне каково с ними, как думаешь? Бросила меня одного. Хоть на стены лезь. Сам виноват. Ты куда дом такой построил? Они же думают, что это специально, чтобы всех собирать у себя под крылышком». Папа цокает языком, как и в день моего приезда. Когда я в прошлый раз приезжала в гости, они еще в нашем старом доме жили. Он был не маленьким. Теперь же размах невообразимый. Множество просторных комнат. Даже для меня непутевой есть комната. Ключ от нее папа у себя хранит, невзирая на обиды мамы. Пока он занят, я сижу в кресле, в развалочку, ноги покоятся на пуфе. Настоящий релакс. Дом другой, а состояние покоя в его кабинете все то же. Чудеса да и только. Когда меня мама ругала за лень на уроках музицирования, я убегала и пряталась в его кабинете под столом. Кричать там было нельзя, это знали все домашние, и птенчики тоже. Кладу голову на спинку и слегка наклоняю в сторону. Тут же взгляд цепляется за стену тщеславия. Губы трогает улыбка, а глаза закрываются в попытке сдержать слезы. Среди всех его дипломов, благодарственных писем, сертификатов в рамке висит ксерокопия разворота моего диплома кандидата наук. Ему тут не место, слишком мелкий полет. Но папа считает иначе. «Малышка, ты мне напомнила как раз». Отец прослеживает мой взгляд. «Хотел с тобой поговорить. Пора в науку возвращаться. Зря ты забросила». «Я не забросила, па. Есть часы на кафедре, но их мало. Времени у меня свободного нет». «Так освободи его». «У меня и так третий месяц и нет суточных смен. Парень у нас попросился один в особом порядке». А времени больше не стало. Зато я освоила валяние из шерсти. Надо маме рассказать, она оценит. Папа только недовольно поджимает губы. Но ты чего? Вот ты нукать заладила и меня заразила. Кошмар. Чего в этом валянии полезного? Сначала ты свой талант на судебку пустила. Теперь вообще решила в творчество податься. Алена, это несерьезно. По одной только уважительной причине можно забить на науку. Пока что она у тебя отсутствует. Говорит он о семье. Это меня тоже печалит, кстати сказать. К обсуждению данной темы я была готова только с мамой. Я так не играю. Повздыхай еще тут. Старается придать голосу шутливость. Папочка, моя личная жизнь меня абсолютно устраивает. Сообщений 50 висит в непрочитанных от Кирилла, Леонида, Артема и одно от Кости. На расхват просто деваха. Эх, надо было номер Виктору Анатольевичу оставить. Сейчас бы на ромашке гадала. Артем в ней присутствует, смотрит так, что соврать не получится. Периодически выдерживаю зрительный контакт. Рабочие моменты. Врешь, но сделаю вид, дескать, поверю. Папа поднимается, отодвигая кресло назад. Тебя карма сейчас быстро накажет. Готовься. Когда они тебя утомят и в мысли свои уйдешь, подумай о переводе в Москву или сюда. Я организую. Если честно, я трепещу. С некоторыми родственниками Бори у меня отрицательный контакт еще со времен наших с ним жениханий. Потом они и вовсе поддерживали Аню в желании, чтобы я подальше свалила. Добро пожаловать домой, вредная Аленка.